праздником, дорогие братья и сестры! Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Этой молитвой каждый день обращаемся мы ко Пресвятой Троице. О Святой Троице говорит нам и символ веры. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа говорим мы, начиная каждое благое дело. Тема нашей сегодняшней передачи – Святая Троица. Слово архимандриту Амвросию Юрасову. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, много есть людей, которые не знают истинного Бога. Или знают Бога как Отца, но как Сына и как Духа многие народы не знают. Многие обожествляют и солнце, и луну, и людей обожествляют, и природу. Было время, когда Господь открыл людям, что Бог в Троице. Это мы видим в Новом Завете, когда Господь принимал крещение, то был слышен голос: «Сей Сын мой возлюбленный, Его послушайте». И также Дух Святой в виде голубя. Здесь была открыта тайна Святой Троицы. В Ветхом Завете, когда мы читаем в начале Библии, там сказано: «Сотворим человека по образу нашему и подобию». Там не сказано: «Сотворю человека». И сказал Господь Господу: «Сиди одесной меня до тех пор, пока положу врагов под ножи ног твоих». Мы также знаем, что в Ветхом Завете пророку Аврааму, патриарху, явился Господь в виде трех странников. И они говорят: пойдем в Содом и посмотрим, как народ живет. Это все было в Ветхом Завете. То, что сейчас было сказано. А вот почему Христа предали на крестное страдание? Там многие говорят, что гордыня, тщеславие и все прочее. Но вот в иудейской религии как-то не удосмотрели самое главное, что Бог не только Отец, Сын и Дух Святой. Бог в Троице. Поэтому, когда Христос говорил, что я Сын Божий, они говорят: как ты можешь себя ставить Сыном Божьим? Или какое ты имеешь право прощать грехи? Только один Бог имеет право прощать. То есть Христос выдавал себя за Сына Божьего, а они ждали Мессию, но не приняли Его, поэтому и предали Его на смерть. И вот что интересно, и до сегодняшнего дня иудейский народ ждет Мессию. Уже прошло 2000 лет. А Мессии все нет. И вот один раввин, он изучил Священное Писание Ветхого Завета, все мессианские места, где говорилось о Мессии. Он увидел, что все исполнилось. И он принял православие. И об этом писал. И все то, что Господь говорил, в все исполнилось. Для того, чтобы подтвердить, что действительно Бог в Троице, мы должны знать, что Бог Отец вечно рождает Сына. Дух Святой исходит от Отца через Сына. Как это рождение происходит и как Дух Святой исходит? Для нашего человеческого разума это непостижимо. Мы верим, что Бог один, но в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот этот отпечаток имеется даже в видимой природе. Допустим, взять Солнце. Солнце имеет круг. В круге нет ни начала, ни конца. Аналогия такова, как бы обозначает Бога Отца. От Солнца постоянно рождается свет. Это Сын Божий. А тепло – благодать Духа Святаго. В совокупности это одно Солнце. Если солнечные лучи не попадают в погреб, там темно, холодно, и никаких плодов нет. Так, евангельский свет, свет Христов, если не попадает в душу, там холодно, темно, и никаких добрых плодов нет. Как это все происходит, это тайна Божия. Также мы в природе видим, взять яйцо, иметь также троечность, скорлупа, белок и желток. То есть мы говорим о том, допустим, любой завод, выпуская какую-то машину, он ставит свой отпечаток. Так Бог создал мир, и остался отпечаток троечности в видимой природе. Также мы знаем, есть время настоящее, прошедшее и будущее. Слово задуманное, сказанное и забытое. Вода может быть в простом виде, мерзлом и в паре. Огонь имеет дым, свет, тепло. Самым высшим созданием в природе является человек. Он состоит из плоти, души и духа. А дух тоже имеет троечность. Разум, свободная воля и чувства. И вот человек имеет одну руку, но у руки три сгиба. Кисть, предплечье и плечо. Также нога тоже имеет три сгиба. И палец вроде бы один, но имеет три сгиба. Ухо есть внешнее, среднее и внутреннее. И кровь также имеет три состава. И волос, и плоть. Ну, кто медициной занимается, он может открыть атлас, и там все указано, и все в три. Даже нос художники знают, тоже три раза распределяется на лицо. И глаз точно так же переносится вход в три. И все это крестообразно. Даже человек встанет, руки в сторону, также крестообразно. То есть мы в этом видим, что открыта тайна, запечатлена Святой Троицы. Разум наш как бы обозначает Бога Отца. Разум постоянно рождает Слово. Слово – это Сын, а дыхание – Духа Святаго. В совокупности это одно Слово. То есть в этом мы видим, куда бы мы ни коснулись, в любую часть Вселенной везде видна вот эта тайна отпечатка Святой Троицы. Допустим, что человек не возьмет, даже самое внешнее, допустим, атом, там электроны, протоны, нейтроны. И куда бы человек ни вник, везде видна эта тайна Святой Троицы. Вот через это мы можем доказать, что Бог не один только Отец, но Бог в Троице. И как пророк Исаия видел сидящего Бога ветхи днями, как бы вот убеленной сединой. И ангелы восклицали: «Свят, свят, свят Господь». Вот мы вкратце немножечко рассказали. Это полезно, я думаю, для каждой верующей души, если кто пришел к Господу. Мы слушаем звонок, у нас есть вопрос. Я обкакался. Слушаем, говорите. Алло, батюшка, благословите раба Божьего Георгия. Господь тебя благословит. У меня такой вопрос. Почему Троица называется Троица? Спасибо. Почему Троица называется Троицей? Потому что все в три. Вот, допустим, на Втором Вселенском соборе митрополит Милетий сложил три перста, первые, а два внизу прижал и показал этим, что Бог в Троице, а два пальчика прижал внизу, это Христос имел два естества, божеское и человеческое. И когда он на соборе показал, произнес молитву во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то в это время из его пальцев сверкнула молния, то есть сила божественная. Он этим показал, что Бог в Троице, то есть три. Поэтому и объясняется, что Бог в Троице. Поэтому все православные, когда ложатся спать, помолившись, осеняют себя крестом, говорят во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И аминь. Значит, сами себя запечатлели во имя Святой Троицы. Утром, как только мы проснулись, сразу складываем три перста, два прижимаем и крестимся на лоб, на живот, не на грудь, а на живот, где пупок, на правую сторону и на левую. С такими словами: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Духа, чтобы касалось левого плеча. А когда руку опускаем, говорим аминь. Вот утром, как только стали, осенили себя крестом, мы начинаем жить во имя Святой Троицы. И Господь в этот момент нас благословляет и сохраняет. И каждый раз, когда мы, помолившись утром, идем на работу или еще куда-то идем, мы должны всегда встать, помолиться, прочитать «Достойно есть», прочитать своими словами, обратиться к Господу. И тогда уже у нас все по-другому будет. То есть Господь будет нас благословлять. Обычно так все люди добрые делают как? Допустим, на работу идут, они становятся перед иконами и говорят: «Господи, ведь ты же сам сказал, что без меня не можете делать ничего. Господь, я хочу сегодня что-то сделать, какую-то работу. Ты сам благослови, Господи, потому что я без тебя ничто». Вот так должны своими словами поговорить. И когда получили просимое у Бога, должны Господа поблагодарить. А то мы каждый раз у Господа все просим и просим: «Дай, дай, дай», а сами ничего. Как вот 10 прокаженных, один пришел, Господа поблагодарил, а Господь говорит: «А где же 9, которые не пришли и Господу славу не воздали?» И вот мы должны не только Господа благодарить, мы должны Господа славословить. Может быть, не знает человек, как славословить Господа, но можно своими словами. Мол: «Господи, какой ты великий, такой великий мир, что наш разум человеческий, он не может обнять это все. мол, Господи, как ты премудро создал этот мир, в котором мы живем, весь этот растительный мир, сколько много миллионов животных, птиц, рыб и всего, то, что мы видим, сколько людей в мире, все разных лиц, все разных характеров, каждый человек неповторим, у всех голосы разные, у всех взгляд разные, но все в тайне, а Господь говорит, что я творю новое, новое, новое. То есть мы даже этого не замечаем. Сколько вот растительных всех деревьев, травинок, даже цветочков, все Бог новое творит. Сколько животных, сколько птиц, сколько рыб. Мы даже этого не замечаем. Но ни одной из них нет повторимого. Разве это не премудрость Божья? И человек даже один и тот же, он постоянно меняется. Через каждые 7 лет тело человека полностью обновляется. Разве это не премудрость Божья? А помимо этого мира, Господь создал новый мир, духовный мир, Царство Небесное для святых людей. А вся наша жизнь – это только подготовка в тот мир. Люди думают, что мы рождены только здесь жить, как Паисий Старчик Афонский говорит, что люди, которые имеют богатство великое, все равно у них есть печаль. А печаль о чем? Печаль, душа печалится о Христе. Христа нет. Полноты жизни нет. И никогда ее не будет. Поэтому Господь создал небо. Вот так, если говорить, и ведь много всего, то мы постоянно будем с Господом. И славословить Его, и благодарить Его, и молиться Ему, и просить у Него. Допустим, идем дорогой, видим, вот человек имеет нужду, так надо Господу помолиться, сказать: Господи, помоги этому человеку. Может быть, он что-то тяжелое тащит. Можем сами помочь, потому что спасение происходит через ближнего. Мы должны жить во славу Божию, Господа славословить и служить для ближних. Вот в этом и заключается цель и смысл жизни человека на земле. Поэтому мы работаем для того и учимся, чтобы заработать копейку и прокормить свое тело и одеть. Но это не цель. Чтобы вот в этом теле сделать душу доброй, чистой, святой. Потому что жизнь начинается у нас изнутри. Когда мы начинаем молиться, когда мы начинаем добро творить ближних, тогда Господь посылает нам благодать, изнутри зажигается благодатный свет. Ведь взять таких, допустим, великих подвижников, допустим, великие подвиги совершали, ведь они совершали не так просто, а вот благодать Божия наполнила их душу, и когда молитва уже вошла в их сердце, и постоянно они свою плоть мучили, и чем они больше ее мучили, тем больше благодать в них, в душе возгоралась любовью к Богу и любовью к ближним. А вот когда мы здесь живем, на земле, и нет у нас молитвы настоящей, порой даже у некоторых устные, у некоторых умственные, то, конечно, плоть берет свое. И какие бы мы труды ни применяли, все равно мы падаем, слабеем, слабеет наше тело и слабеет наш дух. То есть уже нет молитвы той. Поэтому нам приходится трудиться, вот, и чтобы питать тело и одевать его. Вот. Но цель у нас одна. Нам Господь приготовил небо. Слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Да. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Вы знаете, у меня 5 апреля умер сын. И я до сих пор не могу никак. Переживаю так сильно, очень много плачу. Спаси Господи, матушка. Ну, как тебя утешить? Если бы мы жили только на земле, конечно, можно было бы и плакать, и рыдать, истерику закатывать. Но это ничего нам не поможет. Если мы настроим себя, вот, что мы живем здесь временно, вся жизнь – это подготовка, а если сын ваш еще небольшой, то он еще не набрался столько грехов. Господь знает, кого и когда забрать из этой жизни. Значит, представьте себе так, что Господь любит всех нас, и Господь вашего сына больше любит, чем вы его. И Господь знает, кого когда забрать. Вот представьте себе пик, самый высший пик. И когда человек уже лучше не станет, Господь забирает в этот момент человека. Потому что мы люди ограничены, а Господь все видит и все знает. Он же Творец. Вот пирамиду мы видели, там высшая точка, выше уже некуда идти. Вот в этот момент Господь человека с высшей точки забирает в тот мир. Почему мы, допустим, бываем очень скучаем по сыну? Потому что у нас любви-то к Богу настоящей не было. Потому что мы больше любили творение, которое нам Господь дал, то есть сына своего. А ведь на первом месте сказано любить Господа, поскольку Господь – это любовь, источник жизни. А на втором месте уже дети. Поэтому надо, наоборот, Господа возблагодарить. Мол, Господи, Ты знаешь, вот что лучше. Ведь мы же не знаем кончину, какова могла быть. Поэтому, когда человек живет по воле Божией, и всецело предается в его руки, тогда все идет по-другому. Все прекрасно становится. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем. Отец Амбросий, благословите, раб Божий Алексей. Господь вас благословит. Отец Амбросий, подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации? Я хожу в церковь, причащаюсь, исповедуюсь, стараюсь это делать регулярно. Но у меня есть один грех, с которым я никак не могу расстаться и избавиться полностью от него. Это грех винопития, который, вот вы знаете, настолько бывает охватывает, что начинаешь пить и не можешь остановиться. Не помогает в этот момент ни молитва, ни акафист, ни поездка в Высоцкий монастырь к иконе Божьей Матери, неупиваемые чаши. Вот. Из-за чего это происходит? Особенно это часто происходит даже сразу после посещения церкви. Или после каких-то больших церковных праздников, когда сходил в церковь. Или в воскресенье. Или просто даже на молитве. И тянешься, и не можешь остановиться. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-то действенные способы, кроме каких-то вот уколов, которые предлагают врачи? Вот как начать, с чего начать бороться, чтобы победить эту страсть? Спаси Господи, спаси Господи. Я про одного человека расскажу. Он 40 лет тому назад курил. По 2-3 пачки. Потом берет папиросы, спички кладет на стол, и жене говорит, с сегодняшнего дня я не курю. Уже 40 лет он не курит. Но пить он пил. Постоянно. Потом мне сам говорит, вот я хочу провести эксперимент. Можно ли бросить пить? Бросил пить. 2 года не пил. Просто я не пил и все. Вот. А потом опять запил. Я делал эксперимент. Оказывается, в человеке есть такая возможность. Но поскольку у нас сила воли слабая, мы не можем никак вот от этой страсти избавиться, то оптинские старцы все советовали так. Надо совершить генеральную исповедь. Насколько это возможно, вспомни все грехи свои, какие только есть. Найти где-то при монастыре духовника, который мог бы уделить время, чтобы покаяться, открыть язву своей души. И, конечно, в первую очередь, покаяться в этом грехе. У нас одна вот монахиня есть в монастыре. Как-то мама заболела ее, при смерти была. И я приехал под Киев. Отец никогда не каялся. Но отец пил сильно. Просто постоянно пил и пил и пил, но не каялся. Думаю, как же его привести к покаянию? Это я говорю не похвалу, а славу Божию. Мне пришлось 2 дня с ним быть в огороде. Ну, в первую очередь начали помогать огород копать, и он тоже. И в это время он все рассказывает и рассказывает о своей жизни, как он воевал, как там немцы заставляли его могилу копать, чтобы потом лечь туда и закопают его такие же люди русские. И вот интересно, за 2 дня, ну там каждый день по 2 часа я слушал, он сумел как-то покаяться. Каким путем? Я там спрашивал, мол, а вот никого ты так просто не убивал? Нет, я не убивал никого. Ну вот тебе жена, ты венчался? Нет, не венчался никогда. Но бывало, что, может, изменял. Это просто в разговоре все было. Но это было поставлено как бы исповедь. А когда оказалась такая возможность, я отдел Петрохиль, прочитал все молитвы. Я, ну, дядя Ваня, иди сюда. Я, ну, давай, все-таки ты рассказал много грехов, давай ты еще. И попробовали еще спросить. Он покаялся. Я собрался ехать в машину. Он вдруг из дома выскакивает: батюшка, я еще забыл один грех сказать. Я говорю, какой? Я же пил. Но он уже говорил его. А тут он Сосе замучил. А мне было, дорогу брал, на всякий случай, маленькую бутылочку плоскую, коньяк. Я знаю, что он любит пить. Я ему дал этот коньяк, так он прям схватил руки, целовал от радости. Но дело-то не в том, что я его спаивал, а просто ему была радость великая. Вот. И что надо сказать, он стал в церковь ходить, стал каяться, причащаться. И вот умирая, вызвали священника, и он покаялся, причастился. Самое главное, хоть на концу жизни, в 11 час, он пришел к Богу. Вот таким путем Господь помогает. И, конечно, когда человек во всем покается от юности, у него пропадает страсть пить. То есть почему? Потому что Господь прощает грехи, благодать наполняет душу человека. И просто ему надо тогда прекратить пить. Вот. Если желание появляется, с собой надо Евангелие всегда носить, сразу открывать Евангелие и начинать читать слова Господа, и демон отходит, если у нас слабая сила воли. И, конечно, когда призываю на помощь Господа: «Господь, помоги, потому что мы без Тебя никто и ничто. Ты же сам сказал, что без Меня ничего не можете. Потому что если благодать Божия нас не сохранит, кто нас сохранит, кроме Тебя? Ну, попал я в такую немощь. Я хочу избавиться от этого. Я буду ходить в церковь, буду молиться, посты соблюдать, буду Твое имя прославлять. Если мы вот так будем молиться, Господь поможет». Обычно как бывает? Господь нам что-то после нашей просьбы дал, то, ну, хорошо. И теперь мы даже голову не берем и не ценим это. А вот когда хорошо попросим, да попросим со слезами, Господь поможет. Я даже в Троице Сергиевой Лавре, когда 10 лет жил, дежурил в Троицком соборе, я много чудес там видел. Даже приходил человек, вставал в мощи преподобного Сергия, прямо во весь голос: «Преподобный Сергий, я запился, уже жизни во мне нет, помоги мне!» Конечно, таким Господь поможет. Еще раз повторяем, для того, чтобы страсти не было у нас, надо совершить генеральную исповедь, чтобы ни одного греха не оставалось. А Господь лечит нашу душу. Батюшка, насколько я поняла, Алексей постоянно исповедуется. Значит ли, что ему нужно еще раз повторять эти грехи, какие он раньше называл? Или нужно просто искать себе, что он забыл, может быть, что-то, какие-то грехи? Да, вот те, которые забыл. Даже если после соборования вспоминаются грехи, все равно надо их сказать, чтобы очистить свою совесть. У нас еще есть вопрос. Пожалуйста, мы слушаем. Алло. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, благословите ослепшую рабу Людмилу. Господь вас благословит. Я ослепла после смерти своей дочери в 95-м году. Я пришла к Богу в этом году. Я читала очень много жития святых, Библию. Сейчас я ничего этого делать не могу. И вот мне видение перед Троицей. Стою я на огороде, как будто летом, и ко мне навстречу идут трое мужчин, высокие такие мужчины, в монашеской одежде и в цилиндрах на голове. Я сразу почувствовала, что это ко мне, и не ушла. Они подошли ко мне, забор перешагнули, молча остановились и дают мне книжку «Жития святого Серафима Саровского». А я только что ее прочитала, я еще видела тогда. Я их спрашиваю: «Я, вы знаете, я эту книжку прочитала уже. Нет ли у вас какой другой книги?» А они молча руками показали мне на эту книгу и вот так прям даже как-то прихлопнули по ней. Повернулись и пошли. Как вы думаете, батюшка, что это было? Кто это был? Ну, обычно, когда нам бывают какие-то откровения свыше, и когда это на доброе дело, на спасение души, но я думаю, что вот здесь как раз вы прочитали книгу, может, преподобный Серафим Саровский, и еще какие-то святые, которые были в этот день. Может быть, так. Но смущаться не надо, что вы потеряли внешние глаза. Ведь и глаза в руках Божьих, потому что у нас есть еще самые главные глаза, это глаза внутренние, когда душа видит свои грехи, когда мы видим глазами же душевными. Это во много раз сильнее зрение, чем зрение внешнее. И, конечно, и за это надо Господа благодарить, потому что мы избавляемся от многих грехов, особенно грехов зрения, чтобы не видеть ничего и не осуждать. Особенно, когда человек не видит и не слышит, то он и никого не осуждает. И, конечно, вот поскольку вы читать не можете, то для вас самое ценное, вот если будете читать молитву Иисуса: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Вот с покаянным чувством, как вот голодный просит хлеба, говорит: «Дайте мне хлеба, я голодный». И здесь: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Прямо вот кричать из души. Это вот сильно будет. Не так, чтобы кто-то слышал там, а в душе так. И что здесь происходит? Чудо происходит. Когда мы с покаянным чувством читаем, не торопясь, то в душе нашей начинает набираться благодатная энергия. В душе появляется радость, освещается душа, освещается тело, одежда, воздух и наше жилище. Это же великая сила. Выше этого ничего нет, как призывать имя Божие. Потому что имя Божие все освещает. И демоны бегут от человека, где произносится великое имя Творца Бога. И здесь и покаянное чувство. И знаете, вот прочитав хотя бы один раз молитву Иисусову, это как бы положили золотую копейку в копилку. Хоть, может быть, и небрежно, но что-то, когда будем умирать, да соберется. И вот чем больше будем мы читать, тем лучше для нашей души. Вот. И из души изгоняется мрак. И в душе тот, который читает молитву Иисусову, появляется тишина, спокойствие. Человек уравновешенный. Уходит уныние, отчаяние, тоска, тревога всякая. Все становится на свои места. Мне как-то один человек рассказывал, когда я еще не был крещенный, я над собой не чувствовал силы. А когда принял крещение, то я почувствовал внутри силу. До этого я носил пистолеты. Где-то 5 пистолетов или 6 носил. И нож был, потому что я был беззащитный. А когда уверовал во Христа и принял крещение, стал молиться, это все барахло я разобрал и бросил в реку Москва. Я почувствовал внутри силу, защиту, потому что Господь со мной. Вот это интересно. Так что, матушка, благодарите Бога, что зрения нет. Было время, Господь давал этот дар великий. А теперь Он забрал, теперь надо готовить себя уже в другой мир. Не в земной, а в небесный мир. А когда мы все воскреснем, до единого человека. Тогда все откроется, и духовные очи, и телесные очи. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, духовное песнопение «Стихира Троицы». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. 7 июня в Малом зале Московской консерватории в 19:00 состоится концерт русской духовной музыки. Выступает мужской хор Московского подворья «Троица Сергиевой Лавры» под управлением Владимира Горбика. В программе «Монастырские песнопения» архимандрита Матфея Мармыля Трубачева-Костальского. Билеты продаются в кассе номер 4 Большого зала Московской консерватории по адресу: Большая Никитская, бывшая Герцена, дом 13. Батюшка, от себя, наверное, мы можем добавить, что мы несколько раз бывали на богослужениях и слышали песнопения в исполнении мужского хора подворья «Троицы Сергиевой Лавры». И действительно, это удивительное песнопение. И мы всем рекомендуем, у кого есть возможность, 7 июня посетить их концерт. И еще одно объявление. В Российской государственной библиотеке 5 июня в 18 часов состоится заключительный вечер «Деятели русской культуры. Возвращение на родину» в программе Архипов Савина-Стриженова. Телефон для справок 222-83-66. Билеты продаются в третьем корпусе библиотеки «Воздвиженка 3/5». Телефон 222-83-66. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Батюшка, благословите рабу Лидию. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Ведь сегодня праздник, день Святого Духа. Ведь по Библии сказано, что в 50-й день Святой Дух не зашел на апостолов и всех присутствующих в церкви. А вот здесь я недавно читала от Иоанна, 20 глава, 22 стих. Когда Господь после воскрешения явился своим апостолам, то вот здесь написано, сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Вот я удивилась, думаю, получается, что как бы раньше. Спасибо Господи, на 50-й день. Мне вот этот момент непонятно. Если можно, объясните, пожалуйста. Хорошо. Когда Христос после воскресения явился к ученикам при закрытых дверях и сказал: «Мир вам», и дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго». И здесь дальше говорится: «Кому отпустите грехи на земле, тому будет отпущено на небе. Кого свяжете на земле, тот будет связан на небе». В этот момент Господь дал власть первой церкви в числе 12 учеников. Власть прощать грехи и совершать таинство. Но Дух Святой еще не сошел в виде огненных языков на учеников. Только дав власть. Вот это надо понимать. А Дух Святой уже сошел на апостолов в виде огненных языков, когда они исполнились уже мудрости. стали говорить на разных языках, и то, что Господь им говорил за 3,5 года, они очень много забыли. А тут они все в одно мгновение вспомнили. То есть это уже вторая часть, когда в первой части Господь сказал: «Примите Духа Святаго». Вот Он еще им сказал: «Оставайтесь в Иерусалиме, никуда не уходя, потому что я пойду к Отцу, и Он пошлет вам Духа Святаго». Вот поэтому апостолы никуда из Иерусалима не удалялись, все находились 10 дней при закрытых дверях, ждали, когда на них сойдет Дух Святой. Потому что, когда Господь явился ученикам и дунул на них, они еще не имели права рукополагать кого-то. А вот в этот момент, когда на них Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, они уже стали епископами. Их ведь никто не рукополагал, кроме Господа. И потом уже апостолы стали рукополагать, в епископы посвящать, а епископы стали рукополагать во пресвитеров. И вот эта река благодатная, которая с неба в виде огненных язык сошла, она до сегодняшнего дня. Если взять нашего святейшего патриарха Алексея II, можно просмотреть всю иерархию и уйти вглубь древности первых веков и узнать, кто из апостолов посвящал в епископы. Это сохраняется до сегодняшнего дня. Это все можно проследить. То есть от кого пришла преемственная благодать? Да, от какого епископа? Потому что апостолов было 12 человек. Вот они епископы. Так что Господь свою благодать дает. И вот, допустим, в воскресенье, когда на вечерне читали молитвы, священнослужители стояли на коленях, и весь народ стоял на коленях, то это чудо совершилось. Потому что в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов. Они заговорили разными языками. Вот. И сейчас то же самое совершается, потому что у Бога времени нет. И на людей также, кто в храме стоит чистым сердцем, Дух Святой сходит. Хотя это невидимым образом. Но люди чувствуют, особенно в течение года, человек внутренне чувствует, что он стал уже не таким, как был в прошлом году. Он уже не стал так раздражаться, психовать, уже не стал тех грехов совершать, которых он совершал. То есть Дух Святой действует в этом человеке. То есть в каждом нам, в нас Господь действует. Поэтому Дух Святой и в воскресенье сошел. Хотя могут сказать: а вот почему сейчас люди не говорят на разных языках? Просто нет нужды. Вот в первые времена люди, когда молились, и Дух Святой сошел, сходил на людей 3 века, люди получали Духа Святаго. На разных языках могли говорить. Это было для проповеди Христовой. Но сейчас, если Библия уже переведена на 1000 с лишним языков, то нет нужды говорить на каких-то языках. Хотя надо Господь сказал, что когда будет кончина мира, когда Евангелие будет проповедано всей твари, тогда придет конец. Но если сейчас Библия переведена на 1000 с лишним языков, а всего языков, наверное, где-то 1200 со всеми диалектами, вот, то, конечно, тут не говорится о протестантской церкви. Тут имеется в виду, должно говориться, что православная церковь, которая имеет полноту благодати, от нее должно произойти проповедь. Хотя бы вот так вот. Но не от протестантов. Батюшка, ну вот пятидесятники, секта пятидесятников, они утверждают, что они говорят на языках. До сего дня получают этот дар. Даже говорят, что можно какие-то вот слова разобрать, древние какие-то языки. Как я был в этих всех конфессиях, особенно пятидесятников, это тому не происходит одно только искушение. Вот. Они начинают молиться, Апостол Павел как сказал? Лучше сказать 5 слов на понятном языке, нежели тьму слов говорит на непонятном языке. Потому что, когда они начинают говорить какие-то речи, то есть какие-то слова, набор слов, то друг друга они не понимают. И даже сам этот человек не понимает, что он говорит, кто из него, какие слова извергаются. Хотя потом говорят, что вот кто-то стоял, знал вот греческий язык, или там китайский язык, или английский, немецкий, то какие-то слова вылетали. Вот слова какие-то вылетали. Конечно, если будешь чему слово говорить, то там всякие слова вылетят. Да, из общей абракадабры что-нибудь можно будет узнать. Ну, а толку от этого? Просто нужды нет говорить на этих языках-то. Зачем говорить, когда все понимают в этом собрании, все на русском языке говорят. Все понимают, Священное Писание понимает. Зачем говорить на каких-то пустых языках, которые сами друг друга не понимают? Это просто искушение. Потому что Господь создал только одну церковь. А то, что сейчас 22 с лишним тысячи конфессий, это не Господь создал, это люди создали. Вот и это искушение. Потому что взять веник, поломать его нельзя. А вот по одной палочке переломить можно. И точно так же вот демон, он церковь Христову не может все уничтожить. Вот он 2000 лет уже уничтожает. В России все поуничтожали, а церковь осталась, победителем является Христос. И нет нужды на других языках говорить. Поэтому дьявол старается что делать? Лишь бы только от церкви Христовой отделить какую-то часть людей. В одну конфессию, в другую, 10-ю, 50-ю. Лишь бы только разорвать церковь Христову. А многие, конечно, есть люди, которые понимают это. И они приходят к Богу и каются. Хотя многие говорят, что вот мы понимаем Священное Писание. В этих конфессиях все толкуют, кому как взбредет голову. Есть толкование святых отцов точное. Вопрос, пожалуйста, говорите. Батюшка Амбросий, благословите рабу Божию Марию. Господь вас благословит. С праздником вас. Спасибо, Господи. Простите, пожалуйста, я хотела выяснить, вот приходится общаться с людьми невоцерквленными на работе, с соседями. И вот иногда говорят о переселении душ или задают вопрос, там, кто ты по гороскопу. Как мы, православные люди, должны правильно отвечать на эти вопросы? Простите, спасибо, Господи. Спасибо, Господи, матушка. Конечно, когда человек с правильного пути сбился с дороги, то тут трудно выйти этому человеку. И, конечно, наши все праздники, как праздники... Вот, Пасха Христова, Благовещение, Рождество и Троица, все праздники. Вот сумели язычники как бы все это прикрыть, довели всех, душили, 110 миллионов. Но взамен надо что-то давать. Но дали язычество, теперь уже верят год обезьяны, год дракона, год крысы, год собаки. То есть все на животное перешли. Переселение душ надо разуметь так. В одном человеке жил демон. Этот человек умирает, демон переходит в другого человека. Тот умирает, он в 3-го, 4-го, 5-го, 10-го. И потом демон хвалится. А я вот был в таком-то человеке. Допустим, в Людовике 15-м я был. Или, допустим, у Петра Первого был я. Да мало ли, что придумают. Или в собаке был. Это глупости. Это демон, который жил в человеке, а потом из этого человека перешел в другого человека. И никаких переселений душ нет. Из одного человека в другого. Если мы живем здесь на земле, в теле, делаем добрые дела или же злые дела. Так вот, когда мы воскреснем, то интересно, в каком мы теле должны воскреснуть, когда уже побывал во многих телах, и должны дать ответ за прожитую жизнь. В каком теле воскреснем? Наверное, в теле собаки. Да. Вот это язычество, это глупости. И, конечно, народ, который не получил духовного образования, увлеклись всем материалистическим духом, конечно, им трудно это понять. А вот язычество как-то все идет хорошо. Почему? А потому что демоны знают, что мы попадаем им в сети, они своих не трогают. И это все так хорошо ложится на душу. Вот возьмите простого человека, если дать ему газету простую, светскую, и дать духовную газету, допустим, «Радонеж». «Радонеж» начнет читать, засыпает. А простую газету – ничего. Всю прочитает, их и десятки прочитает. И хоть бы хны. И сон не берет. Даже мне один человек говорил так, что вот я жену подзываю, но он сам неверующий. Говорит, жена, ты мне, говорит, почитай хоть Евангелие. Я начинаю Евангелие читать, в это время я так хорошо засыпаю. И прямо чувствую, что захрапел, все, уснул. И каждый раз жена приходит ему читать Евангелие. Может, таким путем, хоть чуть-чудок, несколько слов, попадет ему в душу. И вот мы, конечно, говорили о молитве. Я хотел маленький приметчик привести. Как мы неправильно живем. Ведь мы должны себя приучить к молитве. К молитве постоянной. Это начиная с утра. И когда мы будем хотя бы краткими молитвами к Богу обращаться и всегда сознание Господа держать, что мы пред Богом ходим, говорим и мыслим, все будет по-другому в нашей жизни. И Господь будет благословлять наши дни. И мы сами себя приучим к постоянной молитве. Вот один подвижник на Востоке, обычно так Запад занимался более богословием, а Восток – молитвой, когда до разделения церкви в XI веке. И вот на Востоке один монах был молитвенник большой, и он трудился, делал корзины, и в это время молился. И вот через год приезжали с города на верблюде, чтобы забрать эти корзины. Ну и какую-то маленькую лепту давали за труд. И вот приехал один человек на верблюде, стучит к старцу. Старец выходит и говорит, я приехал за корзинами. За корзинами? Хорошо. И пошел, значит, в келью свою за корзинами. И нет, и нет, и нет его. Уже час пошел, второй раз пошел. Опять этот человек стучит. Он выходит, что же вы хотели? Ну вот, черт, я хочу корзины забрать твои. А, хорошо, хорошо, сейчас, сейчас, сейчас. Опять ушел. И ушел в молитву. То есть корзина никак ему не вмещается. Он заходит, прям все забывает об корзинах, и весь в любви к Господу прям вот пламенеет. Тут какие могут быть корзины? Опять час проходит. Он опять стучит, говорит, отче, мне корзин надо. Он тогда заходит, говорит, в свою келью, говорит, корзины, корзины, корзины, корзины, корзины. И прям хватает эти корзины, выносит, отдает ему. И опять уходит в молитву. А у нас порой бывает как? У нас вот молитва как корзины. Мы постоянно у нас работа с утра до вечера. А молитва редко-редко когда бывает. А если когда вот, может быть, и вечером, когда помолиться надо, с 5 на 10, быстренько прочитать молитвы. Многие даже сокращают их, якобы, как вот Серафим Саровский. Но почему-то мы не кушаем, как Серафим Саровский. В неделю стакан воды, да маленький кусочек хлеба. А молиться-то он много молился. А мы много едим, да мало молимся. Поэтому молитва всегда пригодится всем людям. А в это язычество, переселение душ-то, и не надо верить. Это все бесовское, страшное. Надо быть чисто православным. А ведь сейчас чисто православного человека найти очень и очень трудно. Много всяких ересей, и люди в них погрязли, и даже спорят, и могут умереть за эту ересь. Вот. А правильное учение святых отцов мы очень слабо знаем. Поэтому преподобный Сергий явился одному Константину, рассказывал о Святой Троице, и сказал ему, что надо верить Святому Евангелию, и надо чтить 7 вселенских соборов, потому что все то, что на вселенских соборах было, то отцы сказали, то, что изволилось Духу Святому, то изволилось нам. И это принимать надо к сердцу, близко. Вот. И самое главное, что нам надо, чтобы к Господу прийти, надо раскаяться во всех грехах. Представьте себе так. Вот у нас на теле рана, рана глубокая, и она никак не заживает. Почему? И пластырь прикладывали, а там, оказывается, гной. Так вот, для того, чтобы рана зажила, надо гной выбросить оттуда, рану прочистить, приложить пластырь, вот тогда только рана заживет. Вот таким путем должны жить. Точно так же и наша душа ранимая, и в напите, и наркомании, и зло, и гнев, и обида, и раздражение. И будем молиться день и ночь. А столько зла в нас живет. Конечно, нет полного покаяния. Очень много там гноя находится. Вот когда мы все вычистим изнутри, возьмем себе в руки и не будем на ближнего обижаться, раздражаться, ругаться, психовать, кричать, шуметь или пить, вот рану залечим. И Господь ее быстро залечит. Самое главное – набраться силы воли. Вот таким путем только Господь может нас исцелить. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. У нас еще есть вопросы. Ответим на них в следующих передачах. А сейчас нам передали записки помолиться о здравии и упокоении. О здравии отрока Антония, Игоря, Максима, Евгения, Людмилы, Нины, Татьяны, Галины, Ирины, Павла, Раисы, Татьяны, Николая, Надежды, Николая, Николая, Дмитрия, Михаила, Михаила, Александра и Иули. И о упокоении Алексея, Елены, Александра, Протерея, Николая, Сергия, Александра. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечал настоятель-духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.